Лев Толстой. Мне страшно будет услышать «нет». Осенью 1903 года некто Бирюков, близкий Толстому человек, задумывает писать биографию Льва Николаевича и обращается к нему письменно с рядом вопросов. Был среди них и вопрос пикантный о любви. Будущему биографу хочется знать, кого, когда и как любил автор Крейцеровой сонаты. Вот ответ Толстого о моих любвях. Первая, самая сильная была детская к Сонечке Колошиной. Потом, пожалуй, Зинаида Молостова. Любовь эта была в моем воображении, она едва ли знала что-нибудь про это. Потом «Казачка в станице», описана в «Казаках». Потом «Светское увлечение» Щербатовой Уваровой. Тоже едва ли она знала что-нибудь, я был всегда очень робок. Потом главное, наиболее серьезное, это была Арсеньева Валерия. Я был почти женихом. Семейное счастье. И есть целая пачка моих писем к ней. Полон ли этот, набросанный рукой правдивого старца, любовный кондуит? Не полон. Нет в нем, например, Аксиньи Базыкиной, яснополянской крестьянки, о которой 30-летний Толстой, одурманенной страстью и запахом вянущей черемухи, пишет в дневнике. Очень хороша. Я влюблен как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. Но есть в любовном кондуите еще один пробел, куда более существенный. Не упоминается еще об одной женщине, той самой, о которой Толстой писал своей двоюродной тетушке Александре Андреевне. «Я, старый беззубый дурак, влюбился». И ей же спустя 3 недели. «Я и не знал, что можно так любить и быть так счастливым». А в промежутке написано еще одно письмо, быть может, самое пылкое любовное письмо Льва Толстого. «Мне становится невыносимо. 3 недели я каждый день говорю, нынче все скажу. И ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю, зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или не достанет духу сказать вам все. Мне страшно будет услышать «нет», но я его предвижу и найду в себе силы снести». Это он в письме хорохорится, что найдет, дескать, силы. В дневнике же подумывает, не пустить ли себе пулю в лоб. «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший. Я застрелюсь, ежели это так продолжится. Она прелестна во всех отношениях». Грызет себя, что не объяснился. Так и хочется сейчас идти назад и сказать все и при всех. «Господь, помоги мне!» Господь не помог. Опять вышел с тоской, раскаянием и счастьем в душе. «Завтра пойду, как встану, и все скажу или застрелюсь». Не сказал. Опять не сказал. Но хорошо хоть не застрелился, а написал вместо этого то свое сумбурное и страстное послание. Отдал, однако, не сразу. Еще 2 дня таскал малодушно в кармане. «Мне страшно будет услышать «нет». Не отдал бы и на 3-й день, если бы младшая сестра возлюбленной, исполняя вальс, не сумела бы взять финальную высокую ноту. Так он задумал. Возьмет — отдам, не возьмет — унесу снова с собой. Младшая сестра ноту взяла, и старшая, вернее средняя, ибо была еще сестрица, получила из холодных, как лед, рук графа уже несколько потрепанный листок. «Я схватила письмо», — вспоминает та, которая сама, того не ведая, едва не лишила мировую литературу одного из столпов ее. Оно и впрямь наложил бы на себя руки. И стремительно бросилась бежать вниз, в нашу общую девичью комнату. Будущий классик остался ждать. Но мука неизвестности, слава богу, длилась недолго. 3 минут хватило избраннице, чтобы, скользнув взглядом по письму, уяснить его волшебный смысл. Тотчас обратно полетела. Точно на крыльях, со страшной быстротой вбежала я на лестницу, промелькнула мимо столовой, гостиной и вбежала в комнату матери. Лев Николаевич стоял, прислонившись к стене, в углу комнаты и ждал меня. Что чувствовал он в эту минуту? А вот что. Быстрые-быстрые легкие шаги зазвучали по паркету, и его счастье, его жизнь, он сам, лучшее его самого себя, то, чего он искал и желал так долго, быстро-быстро приблизилось к нему. Она не шла, но какой-то невидимой силой неслась к нему. Так описывает эту сцену сам Толстой. Он видел только ее ясные, правдивые глаза, испуганные той же радостью любви, которая наполняла и его сердце. Глаза эти светились ближе и ближе, ослепляя его своим светом любви. Она остановилась подле самого его, касаясь его. Руки ее поднялись и опустились ему на плечи. Но почему не я? Почему он ему? А потому что это уже не дневник, это уже не письмо и тем более не информация для дотошного биографа. Это роман «Анна Каренина» называется. И действует здесь не Лев Толстой, а Константин Левин. Автор щедро поделился с героем и именем своим, преобразовав его в фамилию, и любовью к истине. Истине с большой буквы и, разумеется, биографии. Это ведь никакой не Левин объясняется с возлюбленной посредством букв, начальных букв каждого слова, которые он писал мелом. Это делает сам Толстой. Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу. Но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова. И возлюбленная поняла. Я следила за его большой красной рукой и чувствовала, что все мои душевные силы и способности, все мое внимание были энергично сосредоточены на этом мелке, на руке, державшей его. Это ведь... Никакой не Левин дает ей для очистки совести свой дневник, где с подробностями описана его холостяцкая жизнь. Это опять-таки делает сам Толстой. Он знал, что между им и ею не может и не должно быть тайн, и потому он решил, что так должно. То есть решил, возлюбленный должна знать все. В том числе и про Аксинью Базыкину, героиню будущей конспиративной повести. Очень хороша. Нынче в большом старом лесу, красный загар шеи, я влюблен как никогда в жизни. Можно представить себе, что испытывала 18-летняя девочка, пробегая этакое своими близорукими глазами. Помню, как тяжело... Меня потрясло чтение этих дневников, я очень плакала, заглянув в его прошлое. Это, наконец, не Константин Левин, это Лев Толстой умудрился остаться в день венчания без рубашки. Все вещи упаковали, поскольку молодые в нынешний же вечер уезжали, а лавки не работали по случаю воскресенья. Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом рисуя себе, что может подумать невеста. Невеста думала вот что. В голове моей мелькнула мысль, что он бежал. Мысль, что он бежал, это не цитата из романа. Это строки из воспоминаний, собственноручно написанных графиней Софьей Андреевной Толстой много лет спустя. Именно ее удивительным образом забыл упомянуть Толстой, перечисляя биографу Бирюкову женщин, которых любил в течение своей долгой жизни. А, впрочем, ничего удивительного нет. Женщины — это женщины, а жена — это жена. Удивительно другое. Нелепое, дикое, бредовая на первый взгляд мысль, что он бежал, оказалась мыслью пророческой. И впрямь ведь бежал. Пусть не сейчас, пусть спустя 48 лет глубоким стариком, но бежал таки, и бежал именно от нее, ночью, тайком. Можно ли предположить, читая роман, что так страшно закончится счастливый, почти идиллический брак, нарисованный художником в противовес незаконной любви Анны и Вронского? Можно ли предположить, что Кити, подобно Анне, вздумает сводить счеты с жизнью? Вот разве что не под поезд бросится, а в пруд. Можно. Читая роман, читая внимательно, такое предположить можно. И дело не в ревности, которая попеременно мучает то Кити, то Левина, причем немолодой уже Левин дает для этого куда более веские основания, нежели его юная супруга. Анна-то, которую он видел всего раз, ему нравится. Он возбужден, он краснеет, как мальчишка, и запинается. Он внушает себе, что ему жаль отвергнутую светом грешницу, а на самом деле восхищен ею. Удивительное, необыкновенное. Бедная Кити, ты влюбился в эту гадкую женщину, она обворожила тебя. Обворожила. Точь в точь, как когда-то обворожила создателя великолепной породистой Анны другая, хоть и не знатная, но тоже породистая женщина, крестьянка Аксинья Базыкина, которая долго еще не давала покоя молодой хозяйке Ясной Поляны. Я часто мучаюсь, когда думаю о ней, записывает в дневнике Софья Андреевна. Но дело все-таки не в ревности. Дело не в увлечениях Толстого, которые не кончились с женитьбой. Не эта бомба, взорвавшись, разнесла в пух и прах создаваемое в течение полувека гнездышко, другая. И заложена она была еще в первые, самые счастливые, самые безмятежные годы семейной жизни, в Анне Карениной, где годы эти запечатлены, и ее часовой механизм уже тикает. Он удивлялся, как она, эта поэтическая прелестная Кити, могла думать, помнить и хлопотать о скатертях, о мебели, о тюфяках для приезжих, о подносе, о поваре, обеде и так далее. А что, интересно, оставалось делать жене, поглощенного вечными вопросами человека? Лев Николаевич берег себя. «Не мог и не хотел тратить свою энергию и время на семью», фиксирует Софья Андреевна в своем огромном, так полностью и не опубликованном до сих пор повествовании «Моя жизнь». Сочинение это итоговое, написанное уже на закате дней, частью после смерти Толстого, а потому главенствуют в нем тона элегические. Но не мог тратить себя на семью и не мог. И был, добавляет она, прав как художник и мыслитель. Все-то понимает, все прощает, всему находит объяснение. Но это на закате дней, когда события подернулись дымкой времени. А вот что пишет по горячим их следам в дневниковой тетрадке, выкроив минутку между уходом за больным сыном и чтением корректурных листов очередного толстовского издания. Самому автору читать не досуг. Возит по крещенскому морозу воду. Ах, как он мало добр к нам, к семье. Только строг и равнодушен. А в биографии будут писать, что он за дворника воду возил. И никто никогда не узнает, что он за жену, чтоб хоть когда-нибудь ей дать отдых, ребенку своему воды не дал напиться. И 5 минут в 32 года не посидел с больным, чтоб дать мне вздохнуть, выспаться, погулять или просто опомниться от трудов. Конечно, воду Толстой возил не для биографии, воду он возил для улучшения себя. Ибо, как записывает он в эти же январские дни 95-го года, жизнь истинная в движении вперед, в улучшении себя и улучшении жизни мира через улучшение других людей. Все, что не ведет к этому, не жизнь. Отсюда следует, что помощь жене, которая крутится как волчок, я как волчок, который пустили. Он вертится, но начинает раскачиваться, падать, и хочется опять скорее его завертеть, пока не упадет и не ляжет совсем. Помощь жене улучшением жизни мира никоим образом не является, а потому лучше впрячься в салазки и возить под изумленными взглядами зевак воду, заодно давая избалованным москвичам, толстые в эту зиму жили в Москве, урок трудолюбия и демократизма, и тем улучшая их. Можно, конечно, и жену улучшать, но это хлопотно. Придется вникать в ее проблемы, в ее внутренний мир, причем, что особенно обременительно, вникать в заправду, в реальной жизни, а не на страницах романа. На страницах-то романа он делает это с превеликим удовольствием и, разумеется, мастерски. Благо материала под рукой сколько угодно, надо только уметь распорядиться им. Толстой умеет. Он берет от всего окружающего его только то, что служит служебным элементом для его таланта, для его работы. Все остальное он отбрасывает. От меня, например, он берет мой труд переписывания, мою заботу о его физической стороне жизни, мое тело. А вся духовная сторона моей жизни ему совсем не интересна и не нужна, и потому он никогда не вникал в нее. Это написано после 25 лет супружества. Но с чего началось отчуждение? Такая ведь любовь была. Люблю его ужасно. И это чувство только мной и владеет. Всю меня обхватило. Все больше его узнаю, и все он мне милее. С каждым днем думаю, что так я еще его никогда не любила. И все больше. Ничего, кроме его и его интересов, для меня не существует. С чего же началось отчуждение? С чего и когда? На каком году семейной жизни? Или, может быть, не годами надобно измерять тут, месяцами? Увы, даже месяц в данном случае единица слишком крупная. Вот что записывает в дневнике Сонечка Берс, теперь уже графиня Толстая, как она с шутливой важностью именует себя в первом своем письме из Ясной Поляны. Записывает на 15-й день после свадьбы. «Стала я сегодня вдруг чувствовать, что он и я делаемся как-то больше и больше сами по себе». Это она стала чувствовать. Женщина. А что он, мужчина? Он был счастлив, но совсем не так, как ожидал. На каждом шагу он находил разочарование. Что же это за разочарование, которое на каждом шагу находил Левин, а заодно и создатель его, жаловавшийся в дневнике на молодую жену? Ее характер портится с каждым днем. Я узнаю в ней и Поленьку, и Машеньку с ворчанием и озлобленными колокольчиками. Ага, вот стало быть, в чем дело. Он узнает в ней Поленьку, он, о ужас, узнает в ней Машеньку. Он видит, что она такая же женщина, как все, просто женщина. И это наводит на грустные мысли. Бывало холостым, глядя на чужую супружескую жизнь, на мелочные заботы, ссоры, ревность, он только презрительно улыбался в душе. В его будущей супружеской жизни не только не могло быть, по его убеждению, ничего подобного, но даже все внешние формы, казалось ему, должны были быть во всем совершенно не похожи на жизнь других. И вдруг вместо этого жизнь его с женой не только не сложилась особенно, а напротив, вся сложилась из тех самых ничтожных мелочей, которые он так презирал прежде, но которые теперь против его воли получили необыкновенную и неопровержимую значительность. Но если ничтожные мелочи так сильно досаждали заурядному помещику Левину, которого Софья Андреевна, переписывая роман, называла человеком нестерпимым, прибавляя: «Левочка, ты Левин, но плюс талант», то можно вообразить себе, как действовали они на гениального писателя Толстого. «Ужасно, страшно, бессмысленно», — вопиет он на первом же году супружеской жизни за полтора месяца до рождения первенца. «Ужасно, страшно, бессмысленно связывать свое счастье с материальными условиями — жена, дети, здоровье, богатство». Но пока еще он не думает бежать от всего этого. Час не настал. Истинно неосознанно до конца. Гений только подбирается к ней. А гению, понимает его юная супруга, пока что смутно и безотчетно, но впоследствии через 40 лет совместной жизни сформулирует это со страстной и горькой беспощадностью. Гению надо создать мирную, веселую, удобную обстановку. Гения надо накормить, умыть, одеть, надо переписать его произведение бесчетное число раз, надо его любить, не дать поводов к ревности, чтобы он был спокоен, надо вскормить и воспитать бесчисленных детей, которых гений родит, но с которыми ему возиться и скучно, и нет времени. Можно предположить, что выстраданный реестр этот, она могла бы продолжать до бесконечности. Но это все реестр трудов физических, трудов, разумеется, изнуряющих. Однако главным все-таки был труд духовный. Если Толстому, поглощенному поисками истины, внутренняя жизнь той, что дышала рядом, была неинтересна и не нужна, и потому он никогда не вникал в нее, то ей, наоборот, хотелось бы всего его охватить, понять. Я бы дорого дала, чтобы влезть в его душу, вырывается у 18-летней графини Толстой. И это не пустые слова. Она действительно дала дорого и влезть сумела. А иначе разве он читал бы ей, ей первой, все написанное им? Разве выслушивал бы с таким вниманием ее мнение? Мы часто с ним говорим о романе, и он почему-то, что составляет мою гордость, очень верит и слушает мои суждения. Как трогательно это почему-то! Толстой, от взора которого не ускользало ничего, не мог не заметить в ее взгляде робкого и наивного недоумения, однако развеять его не счел нужным. Так и умерла с сознанием, что если и приложила руку к его сочинениям, то лишь в качестве переписчицы, не более того. А вот Максим Горький, который хорошо знал Софью Андреевну и не очень-то жаловал ее, так что не стал бы приписывать жене Толстого несуществующих заслуг, утверждал, что некоторые черты в образах женщин его грандиозного романа знакомы только женщине и ею подсказаны романисту. Но чтобы подсказывать романисту, а также драматургу, автору пьес, тут Софья Андреевна была особенно придирчива, чтобы заставить его выслушивать суждения и даже кое-что переделывать, это Толстого-то, который не признавал никаких авторитетов, надо было не просто влезть в его душу, а стать частицей этой души, его вторым «я». Она и стала. Татьяна Кузьминская, сестра Софьи Андреевны и прототип Наташи Ростовой, вспоминает, что по молодости лет своих или по своему характеру Соня смотрела на все глазами мужа. И вот все это мало-помалу уходит. Вернее, уходит он. Уходит прежде всего от самого себя, себя прежнего, а следовательно, и от своего второго «я», которое угнаться за ним не в состоянии, да и не желает. Уходит в никуда, в разреженное пространство отвлеченных идей. Бессмысленно связывать свое счастье с материальными условиями: жена, дети, здоровье, богатство. Он и не связывает. Все заботы по дому давно уже лежат на ней. Он свободен, почти свободен, но жаждет свободы полной, а ему мешают. По старой памяти я разбегусь с своими интересами, мыслями о детях, о книге, о чем-нибудь, и вижу удивленный, суровый отпор, как будто он хочет сказать: «А ты еще надеешься и лезешь ко мне со своими глупостями?» Ах, как боится стареющая женщина этого отпора, отпора, который, признается она, больнее всяких побоев и слов, молчаливого, безучастного, сурового и нелюбящего. И прибавляет в сердцах: он не умел любить, не привык с молоду. Но вот уже не в сердцах, а как плод долгих и серьезных размышлений в дни его 80-летнего юбилея и усердного чтения статей о нем на всех языках. Никто его не знает и не понимает. Самую суть его характера и ума знаю лучше других я. Но что ни пиши, мне не поверят. Лев Николаевич — человек огромного ума и таланта, человек с воображением и чувствительностью, чуткостью необычайными. Но он человек без сердца и доброты настоящий. Доброта его принципиальная, но не непосредственная. Мысль о неспособности Толстого любить проходит красной нитью сквозь все ее дневники, да и его тоже. Что, ежели и это желание любви, а не любовь, записывает он, ухаживая за Сонечкой Берс. Но это ни в коей мере не опровергает его давнишнего, в 27 лет сделанного признания. Им заканчивается «Севастополь в мае». Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, правда. Вот тут не желание любви, тут действительно любовь. Ради правды, как он ее понимал, ради истины, как он ее видел, Лев Толстой готов был пожертвовать всем, бросить все и уйти, куда глаза глядят, и бросает, и уходит. До сих пор вижу, как он удаляется по березовой аллее, вспоминает дочь Татьяна, и вижу мать, сидящую под деревьями у дома. Ее лицо искажено страданием, широко раскрытыми глазами, мрачным безжизненным взглядом смотрит она перед собой. Она должна была родить и уже чувствовала первые схватки. Было за полночь. Мой брат Илья пришел и бережно отвел ее до постели в ее комнату. К утру родилась сестра Александра. То был первый уход Толстого. Тогда он вернулся, но не вернулись прежние отношения. Даже в переписке рукописей, то, чем она самозабвенно занималась всю жизнь, ей отказывают. Теперь он дает все дочерям и от меня тщательно скрывает. Он убивает меня очень систематично и выживает из своей личной жизни. И это невыносимо больно. Бывает так, что в этой безучастной жизни на меня находит бешеное отчаяние. Мне хочется убить себя, бежать куда-нибудь, полюбить кого-нибудь. Все это, увы, не осталось пустой угрозой. И убить себя пыталась, бросалась в пруд, но ее вытаскивали. И бежать не пустили. И если не полюбить, то увлечься, забыться, с головой уйти в новый духовный мир, коль скоро в прежний доступа отныне не было. Это был мир музыки. Сергей Танеев царствовал там, композитор и великолепный пианист. Она готова была слушать его часами. Только слушать. Да и о чем ином могла помышлять 53-летняя женщина, недавно потерявшая любимого младшего сына. Помню я, какое странное внутреннее пробуждение чувствовала я, когда слушала прекрасную глубокую игру Танеева. Горе, сердечная тоска куда-то уходили, и спокойная радость наполняла мое сердце. Игра прекращалась, и опять сердце заливалось горем, отчаянием, нежеланием жить. Мудрено ли, что ей хотелось слушать его снова и снова? Личность Танеева во всем моем настроении была почти ни при чем. Он внешне был малоинтересен, всегда ровный, крайне скрытный и так до конца непонятный совершенно для меня человек. Разумеется, от глаз мужа с его сверхъестественной наблюдательностью не укрылось странное внутреннее пробуждение супруги. Когда-то, много лет назад, он описал в шутливом письме превращение молодой своей жены в фарфоровую куклу. «Лёва», — якобы спросила она, — «отчего я стала фарфоровая?» Лёва в растерянности. Лёва не знает, что ответить, молчит. А она... Это ничего, что я фарфоровая? Я не хотела огорчать ее, фантазирует матерый реалист, и сказал, что ничего. А может, не так уж и фантазирует? Ладно, письмо, шутка. Но юная эта графиня Софья Толстая отнюдь не шутит, записывая в дневнике. А если я его не занимаю, если я кукла, если я только жена, а не человек, так я жить не могу и не хочу. И вот с куклой случилось странное внутреннее пробуждение. И вот кукла задвигалась, заулыбалась, не им оживленная, всевластным господином, а другим мужчиной. Мог ли господин стерпеть такое? Сближение твое с Танеевым отвратительно. Я не могу переносить его спокойно. Продолжая жить с тобою при этих условиях, я сокращаю и отравляю свою жизнь. Остается одно — расстаться. на что я твердо решился. Письмо это Толстой не отдал жене, а спрятал за обивку кресла, а ночью написал при свечах другое, тоже, впрочем, не отправленное. В нем опять шла речь об уходе. Об этом в Ясной Поляне говорилось постоянно в течение многих лет, так что случившееся поздней осенью 1910 года никого из близких так уж не поразило. Поразило другое. Пребывающее в прострации, убитое горем, несколько суток не бравшая в рот ни крошки хлеба старая женщина, вдруг в мгновение ока взяла себя в руки, когда пришла телеграмма, что муж ее на станции Остапова с температурой 40. Дома, само собой, паника, все в растерянности. И лишь моя мать, не без некоторой обескураженности, вспоминает впоследствии дочь Татьяна, с лихорадочной поспешностью обо всем подумала, обо всем позаботилась. Она везла с собою все, что могло понадобиться отцу. Она ничего не забыла. Супруг не звал ее. Ну и что с того, что не звал? Ее звала полувековая, ставшая инстинктом привычка заботиться и ухаживать за ним. И она, как некогда Кити, не шла, но какую-то невидимую силой неслась к нему. Она везла с собой все, что могло понадобиться. Она ничего не забыла, даже любимую его подушку, увидев которую, умирающий заволновался. Уж он-то знал, кто тот единственный на свете человек, который мог подумать о такой мелочи. Толстого успокоили, подушку, сказали, привезла дочь. О том, что Софья Андреевна здесь, в соседнем вагончике, не говорили ни слова. Впервые за почти полвека он болел, и болел так жестоко, а ее не было рядом. Всякое ухудшение здоровья Льва Николаевича вызывает во мне страдания сильнейшие, писала Софья Андреевна за 7 лет до Остаповской трагедии. Так мучительно мне видеть его страждущим, слабым, гаснущим и угнетенным духом и телом. Возьмешь его голову в обе руки, или его исхудавшие руки поцелуешь с нежной бережной лаской, а он посмотрит безучастно. Что-то в нем происходит. Что он думает? Сейчас на смертном одре он думал, как и всегда, об истине. Во всяком случае, последние его слова, самые последние, были об этом. «Я люблю истину, очень люблю истину». Это правда. Он больше всего на свете любил истину. А она больше всего на свете любила его.